Часть четвертая. Январь 1979 год. Один. Они появились ночью. В черных автомобилях с прожекторами, с ружьями и автоматами, с пиками и топорами. Ночную тишину разорвал рев моторов. Из-за угла, словно длинные белые руки, показались лучи прожекторов и сомкнулись на Симарон-стрит. Услышав шум, Роберт Невиль отложил книгу и присел к глазку. Он безучастно наблюдал толпу вампиров перед домом. Лучи вырвали из темноты их бледные бескровные лица, и они заголосили, ослепленные прожекторами, тупо уставясь своим темным животным взглядом навстречу слепящему свету. Вдруг Невиля словно подбросило, и он отскочил от глазка. Сердце бешено заколотилось, и по телу пробежала паническая дрожь. Он застыл посреди комнаты, не зная, что предпринять. Горло перехватило спазмом, и рев моторов, проникающий даже через звукоизоляцию, парализовал его разум. Мелькнула мысль о пистолетах в ящике стола, о полуавтоматическом ружье, лежащем на верстаке, о том, как он будет оборонять дом. Он сжал руки в кулаки так, что ногти вонзились в ладони. Нет, он уже сделал свой выбор. Он все тщательно обдумал за последние месяцы. Он не будет сопротивляться. С тяжелым ощущением пустоты, словно что-то оборвалось в нем, он снова приблизился к глазку и выглянул на улицу. Перед ним развернулась сцена побоища, массовка. Жестокая бойня, освещенная бесстрастными лучами прожекторов. Люди преследовали людей. По мостовой тяжело грохотали сапоги. Ударил выстрел. Еще не затихло его глуховатое эхо, как выстрелы захлопали один за другим. Два вампира-мужчины упали и принялись кататься по земле. Четверо подбежали к ним, схватили и скрутили, заломив руки за спину. И еще двое вонзили им в грудь свои острые, как скальпель, пики. Отточенные стальные наконечники ярко блестели в свете прожекторов. Ночная тьма наполнилась жутким воплем. Невиль поморщился. Он продолжал наблюдать, но почувствовал, что все его тело напряглось, и дышать стало тяжело. Эти люди в черных одеяниях, безусловно, знали свое дело. Невиль увидел еще семерых вампиров, шесть мужчин и одну женщину. Люди окружили этих семерых и, выкручивая им руки глубоко, как бритвой, вспарывали их тела своими остроконечными пиками. Кровь хлестала на мостовую, и один за другим эта семерка была уничтожена. Невиль почувствовал холодное озноб, охвативший его. «Это и есть новый порядок?» промелькнуло в его мозгу. Хотелось верить, что эти люди делали то, что они делали, лишь в силу необходимости. Но потрясающее зрелище, разворачивающееся перед ним, рождало чудовищные сомнения. Неужели то, как они это делают, эта страшная и жестокая резня, были всего лишь данью необходимости? Зачем этот рев, грохот, прожекторы и ночная пальба, если днем вампиров можно было тихо и мирно отправлять на тот свет поштучно? Роберт Невиль почувствовал, что его кулаки налились ненавистью. Эти люди в черном не нравились ему, как не нравилась и эта методичная кровавая резня, похожая на инсценировку. Эти люди, якобы исполнявшие свой долг, больше походили на гангстеров. В жестах сквозило торжество расправы. Казавшиеся в свете прожекторов бледными и плоскими, их лица были бесчувственны и жестоки. Невиль вздрогнул, неожиданно вспомнив про Бена Кортмана. «Где он?» Улица хорошо просматривалась, но Кортмана нигде не было. Невиль прильнул к глазку, пытаясь проглядеть улицу в оба конца. Он не хотел, чтобы с Кортманом расправились сейчас, как и с прочими, не хотел, чтобы его уничтожили. Не в состоянии сразу разобраться в себе, он вдруг ощутил глубокую симпатию к вампирам, рожденную явной антипатией к тем, кто их сейчас истреблял. Эта экзекуция была ему не по вкусу. Те семеро вампиров остались лежать на мостовой, скрючившись в лужах собственной крови. Лучи фонарей забегали по окрестностям, вспарывая и прощупывая ночную тьму. Невиль отстранился, когда мощный слепящий поток света ударил в сторону его дома. Луч двинулся дальше, и Невиль снова припал к глазку. Прожектор поворачивался. Вдруг крик. Невиль оглянулся туда, куда метнулись прожекторы, и оцепенел. Прямо на крыше дома напротив он увидел Кортмана. Тот, распластавшись по черепице, тяжело подтягивал свое тело вверх, к трубе, на вершине конька. «Черт возьми!» — промелькнуло в мозгу Невиля. Мгновенно стало ясно, что именно в этой трубе, забираясь в вентиляционный ход, большую часть времени и скрывался Бен Кортман. Эта догадка огорчила и разочаровала его. Он плотно сжал губы и покачал головой. Как же он проворонил! Но самым болезненным оказалось чувство, и он не мог этому противиться, что Бена Кортмана сейчас прикончат. Прикончат эти жестокие и незваные пришельцы. Объективно говоря, это ощущение было беспредметно, но тем более бесконтрольно и неотвязно. Кортман им не принадлежал и не должен был достаться им, равно как и право отправить его в небытие. Но теперь уже ничего нельзя было сделать. Тяжело и мучительно было видеть Бена Кортмана, извивающегося в перекрестии лучей прожекторов. Видно было, как он медленно нащупывает на крыше зацепки. Лез он медленно, так медленно, словно в его распоряжении еще оставалась целая жизнь. «Скорей же! Скорей!» Невиль почувствовал, что беззвучно шевелит губами, подгоняя его, словно повторяя своим телом каждое телодвижение Кортмана. Время почти остановилось. Люди в черном действовали молча, без команды. Невиль заметил поднятые вверх стволы, и ночную тьму разорвал беспорядочный ружейный залп. Невиль своим телом почти что ощущал удары пуль и болезненно дергался, видя, как подергивается под ударами пуль тело Кортмана. Кортман продолжал лезть, и Невилю захотелось в последний раз увидеть его лицо. «Бедный Оливер Харди», — думал он, — «пришел тебе конец. Ты умрешь. Последний комик, такой нелепый и смешной. Хранитель последних остатков юмора». Он уже не слышал стрельбы, слившейся в единый грохочущий звук ружейной канонады, не чувствовал слез, бежавших по его щекам, и не мог отвести взгляда от неуклюжего тела своего бывшего приятеля, дюйм за дюймом взбирающегося по ярко освещенной крыше дома напротив. Вот Кортман уже встал на колени и вцепился в край трубы. Пули вновь и вновь попадали в него, и его тело слегка дергалось. Он беззвучно оскалился, взглянув в лицо слепящим прожектором, и глаза его сверкнули. Кортман уже стоял рядом с трубой и стал заносить правую ногу. Невиль весь напрягся, и кровь отхлынула от его лица. Как вдруг застучал крупнокалиберный пулемет. Длинная очередь в момент нашпиговала тело Кортмана свинцом, и он стоял еще мгновение, его трясло под градом свинца. Руки его опустились, и выражение ненависти и презрения исказило черты его лица. «Бен!» — едва слышно прошептал Невиль. Тело Кортмана сложилось пополам, соскользнуло с конька и покатилось. Оно скользило и перекатывалось по черепичному скату, пока, наконец, не рухнуло вниз. И в неожиданно наступившей тишине Невиль расслышал глухой удар тела о землю. Невиль, стиснув зубы, смотрел, как к шевелящемуся на земле телу побежали люди с пиками. Он закрыл глаза и сжал кулаки, так что ногти глубоко вонзились в ладони. Невиль отступил от глазка назад в темноту. Топот людей в тяжелых башмаках, хозяйничавших на Симарон, как будто понемногу приближался. Невиль замер посреди комнаты в ожидании момента, когда его позовут, окликнут, потребуют выйти, предложат сдаться. Весь напрягшись, он ждал. «Я не должен сопротивляться», — снова диктовал он себе, несмотря на то, что ему хотелось защищаться до последнего, несмотря на то, что он ненавидел этих непрошенных гостей в черном с их ружьями, пистолетами и длинными пиками, с уже обсохшей кровавой ржавчиной. Но он знал, что сопротивляться не будет. Он долго вырабатывал это решение. Он не мог их винить. Они просто выполняли свой долг. А то, что они были излишне жестоки и словно получали от этого удовольствие, могло ему показаться. Он сам убил многих из них. И потому они должны были его обезвредить, схватить для собственной безопасности. Но он не должен сопротивляться. Он отдастся в руки правосудия, предоставит свою судьбу на суд этого нового общества. Он выйдет и сдастся, как только его окликнут. Так он решил. Но никто его не звал. Невиль вздрогнул от неожиданности. Во входную дверь ударили топоры. Его охватила нервная дрожь. Что они делают? Почему ему не предложили сдаться? Ведь он не вампир, он такой же человек, как и они. Что же они делают? Он засуетился, забегал и вдруг замер. Они начали рубиться и в заколоченную заднюю дверь. Он неуверенно остановился в холле, панически озираясь на стук топоров то в одну сторону, то в другую. Он ничего не понимал. Ничего не понимал. У входной двери ударил мощный выстрел, и он с возгласом удивления отскочил к стене. Весь дом гудел, словно от взрыва. Похоже, они хотели выбить дверной замок. Еще один выстрел. У Невиля зазвенело в ушах, и весь дом вздрогнул. И вдруг он понял, они не собираются вести его в суд, не собираются вершить правосудие, они его просто уничтожат. Бормоча себе под нос, он побежал в спальню и стал шарить в ящике стола. Он выпрямился и обернулся, поудобнее перехватывая пистолеты. Коленки его немного дрожали. Но что, если они все-таки хотят арестовать его? Как это угадать? Мало ли что ему не предложили сдаться, ведь в доме не было света, они могли подумать, что он сбежал. Он в нерешительности замер посреди темной спальни, не зная, что предпринять. Его било зноб, и бессвязные звуки ужаса рождались в его груди. «Болван! Почему он не сбежал? Почему не послушал ее и не сбежал? Идиот!» Он с трудом воспринимал происходящее. Его пальцы потеряли чувствительность, и когда нападающие вышибли входную дверь, один из пистолетов просто выпал из его руки на пол прихожей, и в гостиной загрохотали шаги. Шаркая и подволакивая ноги, Роберт Невиль попятился, держа перед собой оставшийся пистолет. Рука онемела, обескровленные пальцы как будто не существовали. Но нет, им не удастся прикончить его за просто так. Он тихо охнул, ударившись об угол верстака, и застыл без движения. В соседней комнате люди обменялись какими-то фразами, которые он не расслышал. И в холле вспыхнули фонарики. Невиль перестал дышать и почувствовал, как комната закружилась, и пол стал уходить из-под ног. Это был конец. Единственная мысль пульсировала в его мозгу. Это конец. В холле снова загремели тяжелые шаги. Невиль покрепче сжал рукоять пистолета и, не отрываясь, глядя в дверной проем, ждал. В его безумном взгляде мерцал страх загнанного дикого зверя. Двое с фонариками подошли к двери. Луч света побежал по комнате, второй плеснул ему в лицо. Те двое резко отпрянули. «У него пистолет!» — крикнул один из них и выстрелил. Невиль услышал, как пуля ударилась в стену у него над головой. Пистолет в его руке затрясся, запрыгал, выплевывая сгустки огня, вспышками освещая комнату и его перекошенное лицо. Он не целился ни в кого из них, просто раз за разом нажимал на курок. Один из них закричал. Затем Невиль ощутил мощный удар в грудь, отступил и почувствовал, как по телу разлилась жгучая, дергающаяся боль. Он еще раз выстрелил и, падая на колени, выронил пистолет. «Ты задел его!» — услышал он чей-то крик и упал на пол ничком. Рука его потянулась к пистолету, но ее переломил жестокий удар ноги в тяжелом ботинке. В глазах у него помутнело, он подтянул руки к груди и, уставившись в пол, тяжело всхлипнул. Его грубо схватили под руки и поставили на ноги. Он уже ничего не видел и не чувствовал, только ждал следующего выстрела. «Вирджи», — думал он, — «Вирджи, теперь я иду к тебе, теперь уже скоро». Боль в груди стучала так, словно туда с высоты капал расплавленный свинец. Его тащили к выходу, он слышал, как скребут, волочась по полу, носки его ботинок, и ждал смерти. «Я хочу умереть здесь, в своем доме», — мелькнула мысль. Он слабо попробовал сопротивляться, но его волокли дальше. Боль в груди стала зубастой, как стая акул. «Нет!» — застонал он, когда его выволакивали на крыльцо. «Нет!» Боль пронзила грудную клетку и вырвалась вверх, проникая в мозг, страшным ударом поражая остатки его сознания. Мир завертелся, перемешиваясь с темнотой. «Вирджи!» — глухо прошептал он. И люди в черном выволокли на улицу его безжизненное тело. В ночь, в мир, который ему больше не принадлежал. Этот мир принадлежал им.